Замкадные Иринии. Всем, кого знал, знаю и буду знать, посвящает автор и декламатор эти трагикомические строчки. Замкадная далека, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестока не будь. Парафраз. Я стою на ледяном перроне и почти трясусь. Нет, сейчас не зима. Сейчас холод раннего утра на излете августа, пронизывающий до костей мое похмельное тело в летней рубашонке. Солнце начнет припекать лишь днем, а сейчас тьма, гонимая предрассветными сумерками. На пути к станции меня сопровождала яркая луна и могильная тишина крохотной вымершей деревеньки, осколка некогда большого села, застроенного одноэтажными домиками с окошками в ажурных наличниках. Сегодня эта деревня – древний островок между двумя мирами, заставленным торговыми центрами и увешанным камерами наблюдения районом и неизвестным московскому хипстеру Замкадьем. Мой новый маршрут на работу сквозь холод и грязь в без 10:05 утра пролегает именно через этот остров. Необычно, ново, волнующе. Скачок во времени, в прошлое. В то время, когда все пространство за МКАДом, включая мой район близ него, было похоже на это безобразное бездорожье, серую неприветливую открытую платформу, заполненную классическими лицами из поэмы «Москва-петушки». Кстати, наконец озвученный вашим покорным слугой и его верными комрадами. И поэтому сейчас меня не оставляло ощущение попадания в постапокалипсис. Гудок первого поезда от Москвы, как магический рев, разрезающий пространство-время. И вот я ступаю в лодку Харона, что должен переправить меня по другую сторону Стикса, в мир, застывшим на десятилетия времени, там, куда я отправляюсь даже не постсовок, ибо советской идеологии в головах аборигенов здесь тоже не было, кроме ее внешних атрибутов в виде домов культуры, колхозов и соцреалистических мозаик на фасадах заводов и фабрик. Там соединилось что-то очень глубинное, с первобытно жестоким и одновременно очень искренним, с приблотненно угрожающим и с по-деревенски искренним радушием. И оттого бесконечно пугающим, аутично атомизированного человека цивилизации. Там слово пацана правит бал. Реальность тут же спешит воплотить мои сумбурные мысли. Не успела электричка отъехать от Чушпанской, как пожилой абориген в плащ-палатке и в кирзачах сыт прямо на ржавые двери древнего вагона. На моей памяти в подобных путешествиях пассажиры железного змея нужду справляли хотя бы в отгороженных железными дверями гармошках между тамбурами. Тут же спешу покинуть вагон, стремительно заполняющийся аммиаком, и удаляюсь в хвост, где прямо на лавках, обтянутых истертым кожзамом, спят возвращающиеся с ночных смен работяги. Здесь мне также некомфортно и тревожно. Поэтому быстро иду дальше, отодвигаю дверь тамбура, прохожу, тяну ручку туго поддавшейся железной двери и попадаю в следующий вагон. Здесь поспокойнее и поприличнее. Сонные дачники, одиноко разбросанные по лавкам. Свободное место у окна слева нахожу и я. Мой путь под стук колес, электрический гул и скрип сопровождает красно-оранжевое зарево и дома, утопающие в утренней дымке, из которой торчат их двускатные крыши с антеннами. Исконная родная красота, которую лицезреет сонным утром любой пассажир электрички. От дачника до пролетария, от студента до манагера. Приехали. Платформа на отшибе цивилизации еще более пустынная. Местами треснувший неровный асфальт, местами грязные доски. По одну сторону железки – зеленое море с островками дачи и огородов, по другую – зловещий бетонный забор промзоны. А вот мне кажется и туда. Нет, не туда. Звоню. Ага, пройти вдоль пути назад, по тропинке. Какая же это тропинка? Здесь же не пройти нихуя! Продираюсь сквозь заросли, увязаю в смеси песка, грунта и глины. Затем почти размалываю свою хлипкую обувку, а булыжники железнодорожной насыпи немилосердно впивающимися сквозь подошву сандалий. Кто ж знал, что сюда нужно надевать кроссовки с крепкой подошвой? Незаметный поворот, заросли настолько густые и высоки, а цивилизация настолько далеко, что какой-нибудь мамлеевский Федор Сонов мог бы запросто начать исследование человеческой эзотерической сущности, например, встретив сейчас здесь вашего покорного слугу. Лабиринт из бетонных заборов, наконец, вывел меня на площадку с воротами. У ворот бегала стайка бродячих собак, у одной из которых в хвосте застрял пучок веток какого-то растения. Местный работяга с улыбкой подзывает псину, предлагая животине помощь по удалению инородного предмета. Я вернулся домой, в детство. Может, теперь возможно заново его пережить и стать цельной личностью? Не будем же терять этот шанс. С новообретенной уверенностью тяну дверь проходной. Иду по полутемному коридору. Облупившиеся стены и холодный бетонный пол снова напоминали о детстве. Однако уверенность сменилась волнением. Ты беспомощен и одинок в этих стенах. Это не твой мир. Тебе здесь не рады. Разворачивайся и беги, и больше сюда не возвращайся. Алкоголь в крови со вчерашнего, хотя чего греха таить, из сегодняшнего уже тоже, помог это волнение подавить. И тут жаркий цех встретил меня гулом непонятной огромной машины. Просушка ткани, замес раствора, нарезка. Все трое работников были заняты процессом и не очень на меня обращали внимание. Я поздоровался дежурно и хрипло. Дружелюбный новец Куф в очках подозвал меня к станку и быстро объяснил, что надо делать. Запах цеху стоял сильный, но я не сказал бы, что прям неприятный. Уж точно поприятнее моего перегара. Я приступил. Зрелая симпатичная блондинка в спецовке строго наблюдала за процессом и не злобно, а порой и злобно окрикивала нерадивых работников. Позднее я узнал, что она бригадир. За соседним столом другая женщина более пролетарской суровой наружности, будто сошедшая с советского плаката, в косынке и спецовке работала резаком, отмеряя линейкой ткань будущих заживляющих салфеток. Стоял гул, жар. И пронзительный женский мат мешался с непрерывным шансоном, льющимся в мои уши из радиоприемника. Очень непривычное и неприятное сочетание для моих ушей, скажу я вам. Кстати, материлась громче всех как раз эта баба с плаката, назначенная мне в наставники. Я старался изо всех сил проявить себя в первую смену, но взмок уже через полчаса, и меня пересадили как раз за ее стол. Под строгими указаниями женщины советского плаката, но с тем самым радушным деревенским ором, громко орали больше из-за шумного гула сушильной машины, чем из-за нервов, хотя на седьмой день орали уже из-за нервов. Я быстро навострился нехитрой техники нарезки и складыванию получившихся отрезков в несколько слоев, затем убирал их в коробку. Хотя боялся, что рука иной раз предательски дрогнет, не дрогнула. Процесс дошел до автоматизма. Словно я с рождения это умел. Итак, за монотонной работой, веселым матом и Владимирским централом первая смена кончилась. Я вышел в раздевалку за своим скромным скарбом в виде рюкзака с бутылкой воды и документами. Затем покинул цех и попрощался со всеми на пятачке возле крыльца проходной. Симпатичная блондинистая Милфа теперь вместо спецовки была одета в стильную косуху и курила. «А новый сегодня дал! Молодчина! Почти мужчина!» Весело проверещала женщина с плаката, теперь уже без косынки и спецовки, ставшая походить на обычную хабалистую кассиршу из пятерочки или торговку на базаре. Изменений не претерпел только Скуф, тоже смеясь, сказавший что-то матерно веселое. Но я уже не помнил, что он сказал, так как муки обстяги настигали меня, и я тут же готов был свалиться на этот пыльный пятачок. Я переминался, или уже почти переваливался, лишь для приличия, развязно отпуская шутки и пытаясь юморить. Милфа в косухе благосклонно мне улыбалась. Стали разбредаться по машинам, а я рванул к электричке. Опомнился я лишь тогда, когда уже почти приковылял к платформе, взглянул на расписание и, поняв, что железного змея мне придется ждать еще 2 часа, испустил горестный стон. Солнце поджаривало меня, и я взалкал. Взалкал спасительного похмелья. Но магазин располагался только у соседней станции, до которой идти было пешкодралом где-то час. Но делать было нечего. О чита, о эфемерность, о самое позорное и бессильное время в жизни моего народа. Вертелись в голове цитаты Венечки, однако магазины сейчас были открыты. Но дойти до них сейчас – сплошное мучение, когда ты разбит после рабочей смены и мучаешься похмельем. Не знаю как, Я дошел. И путь этот был труден и долог, как путь венечки к магазину на Курском вокзале. Холодное пиво быстро взбодрило меня. И я вновь стал полон надежд и стремлений к совершенству. И радости от нового коллектива, и работы в моей трудовой практике. Это точно будет прорыв. Новый виток моей жизни! Недаром накануне. Впервые за долгое время я наконец побывал в гостях у самой милой и прелестной умницы. Впервые за много лет я причалил к островку света и надежды в океане скорби и безразличия. Впрочем, уверенность в себе и восторг от нахождения на новой локации все еще подпитывались мной алкоголем. А она, повидавшая виды и знавшая цену эндорфинам, цену большую, а не ту малую, которую привык платить я уже много лет, совсем не брезговала моим обществом. Ее терпимость и доброта поражали. И даже когда приятная беседа переросла в абстрактную лирику, а затем и вовсе в бессвязный поток сознания с последующими жаркими признаниями в любви, жестикуляциями и прочей экспрессией, она совсем не обиделась и не испугалась. Только восторженный огонек в ее глазах несколько угас, уступая место жалости и тревоге. О, я почти ничего не помню, когда жар хмеля уже полностью захватил меня. Но эти глаза помню отчетливо. И всегда буду их помнить. При каждой встрече. Трезвый не очень. На ум пришли строки из Бодлера. «И все ж сильнее всего, отрава глаз зеленых, твоих отрава глаз». Где странно искажен, мой дух дрожал не раз, стремился к ним в мечтах бессонных, и в горькой глубине изнемогал и гас. А в Замкаде одни Ирине и Гекатанхейры. Здесь я словно попал на другую планету, на жаркий и суровый Татуин из уютных и гостеприимных апартаментов Корусанта. Но на ближайший месяц место мое будет не на Корусанте, а на этом бесприютном Татуине. Впрочем, и на Корусант я вернусь лишь на нижние его уровни. И на трезвую голову ежедневные утренние поездки к 6 утра быстро превратятся в пытку, не говоря уже о работе в цеху, где энтузиазм, мой сноровка быстро сойдут на нет. И прекрасная Милфа станет злобной постсоветской училкой-хабалкой в трудном классе. А матерные вопли бабы с плаката будут пронзать все мое нутро, заставляя сознание сжаться до состояния 10-летнего аутичного пухляша. Спокойствие и веселье сохранял лишь Скуф, глядя на мою растущую неуспеваемость. Месить раствор и сидеть над железным тазом часами по локоть в этом самом растворе я уже не мог. Читая в рассерженных бабьих глазах «Вон из класса!» И вправду я совершил путешествие во времени. Не только физическое в неизменное пространство за МКАДом, но и, как Сэмюэл Беккет, путешествие души. Сиречь психики, собственное сознание на 20 лет назад. Тридернуло так тридернуло. Не было у меня только голографического помощника Элла, который объяснил бы, что нужно делать со своим всезнающим компьютером. Как и не было такой же страницы во времени Алии, которая разделила бы мое одиночество и боль. Я был одинок и без помощи. А мотивация к успеванию от этих хабалок-садисток сводилась исключительно к угрозам и крикам. Как и 15, и 20, и 25 лет назад. Позитивная мотивация – это не для нас. Это непривычно, это сложно, это чуждо, это антидуховно. Кнут и яма, кнут и яма. Ох, как бы не сорваться, как бы не сорваться. Держись, Тедди. Что там верещал пьяный ботаник из «Осторожно, Модерна», когда рыжеусый участковый крутил ему руки? А ты рассмейся им в лицо! На все злобные окрики и угрозы физически на меня повлиять, я лишь отвечал гадкой хищной улыбкой Теодора Багвала из «Побега». Дескать, давай, попробуй, ударь, сучка, увидишь, что будет. Но это все, что ты можешь. Наиболее эффективное, чего ты достиг за годы социальной изоляции. И выпивка тут больше не поможет. Обманчивый подъем на то и обманчив, что медленно, но верно, ведет к саморазрушению. Через 3 недели я сбежал от этих Ириней. Богинь мщения за слабость и инаковость. «Слабенький ты, Тедечка», – безразлично бросила мне Милфа-училка, последний покидая цех и не оборачиваясь на меня, пришельца из другого мира. Мне надо было подняться в офис, чтобы написать заявление об уходе, забрать трудовую и улететь обратно на Корусант, домой, на его нижние уровни. Какая ирония мне вдруг вспомнилась. Тысячи моих соплеменников зарабатывают в интернете, а ты, проживший в интернете лучшие годы, так этому и не научился. Те, кто еще в конце нулевых считал интернет-задротов лузерами и аутсайдерами, сегодня ведут миллионные влоги, зарабатывают бешеные деньги на рекламе и маркетинге. Даже фанатский паблик, ориентированный на вселенную любимого фильма, стал ориентироваться на рекламный бизнес. И ведь не побрезгуют, например, хихикая гламурить маньяка-пилу розовой эстетикой мерзотного фильма о Барби. Гадость и нелепость, а пиар и реклама, а следовательно, баблосец. Сегодня лузер не тот, кто круглосуточно сидит в соцсетях и на видеохостингах, а тот, кто это сидение не монетизирует. Мир тотального бизнеса. Но стоит ли мне напомнить, что для меня это вздор, как мещанство и коллективизм – вздор для венечки. Но мещанство, увы, победило, пусть оно и покрыто флером духовных симулякров. Тедечка, пора уже принять. Тебя никто не поднимет из гроба. Никакая царица не скажет тебе «Талифа Куми». Есть два пути. Либо ты поднимаешься и идешь сам, либо продолжаешь во гробе гнить. От этих правдивых, но невеселых мыслей захотелось тут же накидаться. Но в кабинете начальства я сдержал себя от того, чтобы поинтересоваться. А есть ли в холодильничке, офисной кухоньке, завалявшиеся пол-литра? Да и не наглость это, начальник проверенный комрад по миру постмодернизма и андеграунда. Не счел бы это за наглость. Проделав с хмурой и помятой от похмелья физии формальности, комрад молча вручил мне трудовую, и мы вышли на крыльцо. Водки не было, как и пива. К тому же остались юридические формальности, которые вакхом мне данное начальство должно было доделать, чтобы перевести мне расчет. Обидно как-то. Не умеешь ты, Тедик, непотизм. А так пользовался бы привилегиями и покровительством на службе, как испокон веков принято на нашей земле. Кумовство ты мое кумовство. Недоступное модусу операнди аутичного аутсайдера. Покурили, да и разошлись. Комрад обратно в офис, а я обратно в свою унылую жизнь. Отойдя метров 10 от завода, дошел до стоянки маршруток. Два микроавтобуса, переваливаясь на ухабах, поравнялись друг с другом, и из кабин высунулись две смуглые головы. Темпераментные южане тут же начали обмениваться рукопожатиями и весело перекрикиваться на незнакомом мне языке. Ничего особенного. Хотя в Москве водители маршруток такого давно себе не позволяли. Но в этих иных краях это норма. Но вот когда один сатир передал другому пакетик, наверное, со стиральным порошком, я решил дождаться другой маршрутки. И дождавшись, я отправился домой. И все бы ничего. Но на середине пути, когда маршрутка увязла в пробке, Иринии настигли меня. Словно не желая просто так отпускать, они послали то ли Сциллу, то ли Харибду. На улице кто-то кричал. Поначалу я не выделил этот звук из общего глухого гула дороги, однако он становился все слышнее, превращаясь в тревожную тарабарщину. «Помогите! Помогите!» Чьи-то руки лихорадочно замолотили в дверь. «Мужчина, ну откройте ей!» С укором возвысила голос дамы из глубины салона. Конца и края пробки, казалось, не было видно. Укатить было нельзя, поэтому водитель тяжело вздохнул и нехотя нажал кнопку. Дверь жужжанием отъехала и на подножку вскочила совершенно перепуганная лет 30 смуглая женщина. Склокоченные черные волосы, какой-то мелкий тремор по всему ее телу. Неопрятная одежда и домашние тапочки на босу ногу выдавали в ней осеннее обострение или наличие какого-то неизвестного опьянения. «Помогите! Помогите! Он меня убьет! Он меня убьет!» Лихорадочно повторяла она, показывая куда-то вдали, пуча глаза туда же. «Вот он там, видите?» Там, понятное дело, никого не было. Я даже чуть наклонился и приподнялся, чтобы увидеть это там и этого его. Но там была обычная дорожная рутина. Никакого преследователя я не увидел. «Ну кто тебя убивает на этот раз, кто?» Раздраженно прикрикнул водитель. Похоже, такое явление было не первым. Дорога освободилась и можно было ехать. Платить за проезд внезапная пассажирка явно не собиралась. «Вылазь давай!» Однако пассажирам в салоне нужно было ехать тоже, а устраивать потасовку не хотелось никому. «Но пусть проедет одну остановку!» – предложила уже другая женщина из глубины салона. «Поехали!» И снова все бы ничего. К замкадному контингенту я привык, к психам, бандитам, хулиганью. Однако от этой мадам исходило настолько сильное амбре бомжатины, что когда женщина плюхнулась на сиденье рядом со мной, хотелось зажать нос. но я не сделал этого из тактичности, и поэтому пришлось дышать исключительно ртом. «Я Ира. Ира с Блушнодельной. У меня есть ключи, ключи. А вот, вот он. Вы видите, вот он. Отвезите меня в милицию». Потом, через 2 секунды, она добавила, изменив точку маршрута. «А нет, отвезите меня в психушку, психушку. А нет, я лучше здесь выйду». Женщина вдруг переменилась в лице, и мелкая трясучка ее так же мигом ушла, как ее не было. Несчастная спокойно вышла через полостановки. Признаться, я с самого детства сочувствовал всяким убогим и несчастным, потому что долгое время себя полагал таковым. Однако теперь такое соседство меня угнетало. Да уж, это дело не происки Ириней. Это всего лишь несчастная смертная, что жила в самом Тартаре Замкадья. Какими только злыми духами оно не населено, пусть видимыми, лишь некоторым смертным. Маршрутка повернула на нужное мне шоссе, и я устремился в свое родное пограничье между мирами уже без происшествий. Вот так Замкадье навсегда проводило меня. Николай Теодор Кобзев, 2023-2024.